Часть четвертая. Глава 33. Симон и Кари шли в солнечных лучах по слишком большой, слишком открытой и слишком по-летнему тихой ратушной площади. «Мы воспользовались описанием Фиделя Лая и нашли взятый на прокат автомобиль», — сказала Кари. «Его вернули, но, к счастью, еще не успели помыть. Криминалисты обнаружили следы грязи, которая соответствует почве, сведущей на псарню дороги. А я-то думала, что грязь — это всего лишь грязь». «Все представляет собой уникальную смесь минералов», — сказал Симон. «На какое имя взяли машину?» «Сильвестр Тронсон». «Кто это?» «33 года, получает пособие, не работает. Адреса в регистре населения нет. Отсидел 2 срока за насилие. Наши агенты связывают его с Нестором». «Хорошо». Симон остановился перед дверью между двумя магазинами одежды. Дверь была высокой и широкой и свидетельствовала о солидности и серьезности. Он нажал на одну из кнопок с номером офиса на 4-м этаже. «Что-то еще?» «Один из постояльцев Иллы сказал одному агенту, что новый жилец 323-й комнаты и начальница симпатизируют друг другу». «Марта Лион?» «Их на днях видели отъезжающими на одной машине от пансиона». «Недвижимость Сиверсонов», — раздалось из дырочек на медной пластине над номерами офисов. «Я хочу, чтобы ты подождала в приемной, пока я буду разговаривать с Сиверсоном», — сказал Симон, когда они вошли в лифт. «Зачем?» «Потому что я собираюсь немного нарушить правила, и мне бы не хотелось втягивать в это тебя». «Но...» «Прости, но это, видишь ли, такой приказ». Кари закатила глаза, но ничего не сказала. «Ивер», — произнес молодой человек, встретивший их в приёмной. Он крепко пожал руку сначала Симону, а потом Кари. «Мой отец вас ждет». Что-то в лице молодого человека говорило Симону, что тот привык улыбаться и смеяться, что он нечасто испытывал те боли и горе, которые читались в выражении его глаз под красиво взбитой челкой. Наверное, именно поэтому он казался таким потерянным и сбитым с толку. «Сюда». Видимо, отец рассказал ему о визите полиции, и он, как и отец, предполагал, что речь пойдет о расследовании убийства его матери. Окна кабинета выходили на западный вокзал и фьорд. Рядом с дверью стояла стеклянная витрина с искусно сделанной моделью небоскреба в форме бутылки Кока-Колы. Отец казался состарившейся копией сына. Та же солидная челка, гладкая здоровая кожа, приглушенный солнечный взгляд. Высокий, прямой, с волевым подбородком и прямым взглядом, дружелюбным, но все же бросающим по-мальчишески игривый вызов. В этих мужчинах присутствовала самоуверенность и солидность жителей западной части Осло, как будто их всех отливали по одной форме. Участники сопротивления, арктические герои, экипаж Кон-Тики, начальники полиции. Ивер-старший предложил Симону сесть и сам опустился за письменный стол, расположенный под старой черно-белой фотографией жилого дома. Фотография, без сомнения, была сделана в конце 19 века. Вот только Симон в спешке не мог определить, где именно. Симон подождал, пока сын выйдет из кабинета, и перешел прямо к делу. 12 лет назад эта девушка была найдена мертвой во дворе одного из домов в квадратуре в Осло. Так она выглядела, когда мы ее обнаружили. Симон положил фотографию на стол Иверсона и стал внимательно наблюдать за выражением лица управляющего недвижимостью, пока тот разглядывал снимок. Никакой особой реакции. В совершении убийства сознался человек по имени Сонни Лофтхус, сказал Симон. Вот как? По-прежнему никакой реакции. Девушка была беременна. Реакция. Ноздри расширились, зрачки увеличились. Симон выждал пару секунд, а потом выстрелил второй ступенью ракеты. Это ведь вы пользуетесь красной зубной щеткой, Иверсон? «Как? А откуда?» Симон улыбнулся и опустил глаза на свои руки. «У меня тоже есть младшая. Она ждет в приемной. Ее мозг работает немного быстрее моего. Она первая сделала простой логичный вывод, что если ДНК только с двух из трех зубных щеток семьи Иверсон показывает родство с этим зародышем, то сын семьи не может быть отцом ребенка. В этом случае родственные связи с ребенком имелись бы у всех троих. Значит, отцом является единственный другой член семьи мужского пола. Увы». Здоровый цвет кожи Ивера Иверсона поблек и исчез. «Вы будете испытывать то же самое, когда доживете до моих лет», — сказал Симон, утешая его. «Они обгоняют нас по скорости мысли, эти молодые. Но вот такая особенность есть у ДНК. Результаты анализа не оставляют места для «но».» Иверсон открыл рот и совершенно машинально раздвинул губы в полуулыбку, как происходит во время тяжелых разговоров, когда человек произносит шутку, чтобы разрядить обстановку, разоружить собеседника. Да, вот так, сделать предмет разговора менее опасным. Но он ничего не сказал. Нечего было. «Теперь, когда у этого медленного поезда...» Невысокий пожилой полицейский, сидевший перед ним, постучал указательным пальцем по лбу. «Появилось немного времени, он продвинулся немного вперед. И первое, что он подумал, естественно, у женатого мужчины вроде вас имелся самый очевидный в мире мотив для того, чтобы избавиться от беременной и потенциально опасной женщины. Или как?» Иверсон не ответил, но почувствовал, что за него это сделало его адамово яблоко. «В тот раз в газетах опубликовали фотографию этой женщины, и полиция спросила, не может ли кто-нибудь ее опознать. Ее любовник и отец ребенка сидел тихо, как мышка, и даже не сделал анонимного звонка в полицию, а это слишком подозрительно. Или как?» «Я не знал», — начал Иверсон, но не продолжил. Пожалел, что начал. И пожалел, что так отчетливо продемонстрировал свое сожаление. «Вы не знали, что она беременна?» — спросил полицейский. «Нет», — ответил Иверсон, складывая руки на груди. «Я хочу сказать, я ничего не знал, ничего не знаю об этом. А сейчас я хотел бы позвонить своему адвокату». «Вы непременно знаете что-то об этом. Но вообще-то я верю, когда вы говорите, что не знаете всего. Я думаю, все знала ваша жена Агнета. А вы как думаете?» «Кефас. Комиссар, так он сказал». Ивер Иверсон схватил стационарный телефон. «Я думаю, что у вас нет никаких доказательств, что эта встреча окончена, господин Кефас». «В первой части вы правы. А вот во второй ошибаетесь. Эта встреча не окончена, потому что вы хотите знать, какие мосты сожжете, сделав этот звонок, Иверсон. У полиции нет никаких доказательств против вашей жены, но они наверняка есть у человека, застрелившего ее. «И откуда же, интересно?» «Потому что он был козлом отпущения и духовником преступников этого города на протяжении 12 лет. Он знает все». Кефас наклонился вперед и отстучал по письменному столу каждый слог. «Он знает, что Калле Фаррисон убил девушку и что это случилось по заказу Агнеты Иверсон. Он знает, потому что сам отсидел за это убийство. Тот факт, что он не тронул вас, является единственной причиной, по которой я считаю вас невиновным. Но только поднимите трубку этого телефона, и мы все сделаем по инструкции. То есть арестуем вас по подозрению в соучастии в преступлении, расскажем прессе то, что нам уже известно о вас и той девушке, объясним вашим деловым партнерам, что какое-то время вы будете вне досягаемости, расскажем вашему сыну, что... Да, а что мы расскажем вашему сыну?» «Расскажем вашему сыну. Симон ждал, позволяя информации осесть. Это было важно для дальнейшего, чтобы информация закрепилась. Надо дать Иверсону время для осознания объема ущерба и последствий. Чтобы он был готов к альтернативным вариантам, которые 2 минуты назад были бы совершенно неактуальными. Как пришлось сделать самому Симону. И это привело его сюда, к тому, что он сейчас делал. Рука Иверсона упала, и раздался нетвёрдый сиплый голос. «Что вы хотите?» Симон выпрямился. «Вы мне все сейчас расскажете. Если я вам поверю, то, скорее всего, ничего не произойдет, потому что Агнета уже понесла свое наказание». «Свое наказание?» Глаза ее супруга вспыхнули, но, встретив прохладный взгляд Симона, потухли. «Ладно. У нас с Агнета, у нас брака почти не было. Было не так, как надо. У одного партнера имелись девочки, азиатки. Так я познакомился с Май. В ней было что-то, в чем я нуждался. Не молодость, не невинность и все такое, а одиночество, в котором я узнавал себя. Она была пленницей, Иверсон. Ее похитили из дома». Управляющий недвижимостью пожал плечами. «Да я знаю, но я купил ей свободу. Дал ей квартиру, где мы встречались. Существовали только я и она. И вот в один прекрасный день она заявила, что у нее уже несколько месяцев не было менструации. И что, возможно, она беременна. Я сказал, чтобы она избавилась от ребенка, но она отказалась. Я не знал, что делать. И спросил у Агнеты». «Спросили у своей жены?» «В ее семье к обязанностям относятся серьезно. Она была любящей матерью». «Семья, являющаяся крупнейшим частным владельцем недвижимости в Осло, с великолепным фасадом и сверкающим чистым именем, посчитала, что азиатский ублюдок, который может претендовать на имущество и родство, не актуален». «Агнета была старомодной, да. И я обратился к ней, потому что в конечном счете именно она должна была принять решение, как поступить». «Ведь это на ее состоянии выстроена вся компания», — сказал Симон. «И она приняла решение устранить проблему. Всю проблему». «Об этом мне ничего не известно», — произнес Иверсон. «Потому что вы не спрашивали. Вы предоставили ей связаться с людьми, которые могли бы сделать работу за вас. А тем, в свою очередь, пришлось купить себе козла отпущения после того, как свидетель рассказал полиции, что видел, как кто-то делает девушке укол в том дворе. Следы надо было замести, и вы заплатили». Иверсон пожал плечами. «Я никого не убивал. Я просто выполняю свою часть сделки и рассказываю. Вопрос в том, выполните ли вы свою часть». «Вопрос, — сказал Симон, — в том, как женщина вроде вашей жены вступила в контакт с таким отбросом, как Калли Фаррисон». «Я понятия не имею, кто такой Калли Фаррисон». «Нет, — произнес Симон, складывая руки перед собой. — Но вы знаете, кто такой близнец». В кабинете на мгновение установилась полная тишина. Казалось, даже движение транспорта за окном прекратилось. «Простите», — сказал наконец Иверсон. «Я несколько лет проработал в Эко-Криме», — произнес Симон. «Недвижимость Иверсонов проводила операции с близнецом. Вы помогали ему отмывать деньги от торговли наркотиками и людьми, а он взамен создавал вам фиктивные убытки в 100 миллионов, что помогало значительно экономить на налогах». Иверсон покачал головой. «Боюсь, я не знаю никакого близнеца». «Все, за исключением того, что вы боитесь, ложь», — сказал Симон. «У меня есть доказательства вашего сотрудничества». «Вот как?» — Иверсон соединил кончики пальцев. Почему же Эко Крим не возбудил дело, если располагал доказательствами? «Потому что полиция не дала мне довести дело до конца», — сказал Симон. «Но я знаю, что близнец использовал свои кровавые деньги для покупки у вас деловой недвижимости, чтобы через какое-то время продать ее обратно вам по высокой цене. Во всяком случае, на бумаге. Это приносило ему очевидную прибыль, и он мог положить свои наркоденьги на банковский счет, и налоговые органы не беспокоили его вопросами об их происхождении. А вам это наносило очевидные убытки, которые вы могли вычесть из следующих прибылей, при этом не платя долг обществу. Выгодная для обеих сторон ситуация». «Интересная теория», — сказал Иверсон, всплеснув руками. «Я рассказал вам все, что знаю. Что-нибудь еще?» «Да. Я хочу встретиться с близнецом». Иверсон тяжело вздохнул. «Но я не знаю никакого близнеца». Симон медленно кивал головой. «А знаете что? Мы в Экокриме это так часто слышали. Многие сомневались, что близнец существует в действительности, и считали его простым мифом». «Судя по всему, возможно, так оно и есть, Кефас». Симон поднялся. «Прекрасно. Вот только мифы не контролируют год за годом рынок наркотиков и секса целого города, Иверсон. Мифы не истребляют беременных женщин по просьбе своих партнеров». Он наклонился вперед, уперся обеими руками в столешницу и выдохнул так, что Иверсон почувствовал его старческий запах. «Мужчины не боятся мифов до такой степени, что готовы броситься в пропасть. Я знаю, что он существует». Он выпрямился и пошел к двери, помахивая своим мобильным телефоном. «Я начну собирать пресс-конференцию, когда зайду в лифт, так что вам стоит по-взрослому поговорить с вашим сыном прямо сейчас». «Подождите!» Симон остановился у двери, но не обернулся. «Я посмотрю, что можно сделать». Симон достал визитку и положил на стеклянную витрину с кока-кольным небоскребом. «У вас с ним есть время до 6:00. «Прямо в гостюрьме?» — недоверчиво переспросил Симон в лифте. «Лофтхус напал на Франка в его собственном кабинете?» Кари кивнула. «Пока это все, что мне известно. А что сказал Иверсон?» Симон пожал плечами. «Да ничего. Он, естественно, захотел связаться со своим адвокатом перед тем, как заговорить. Пообщаемся с ними завтра». Харальд Франк сидел на краю койки и ждал, когда его поведут в операционную. Его одели в больничную голубую рубашку, а на запястье повесили браслет с именем. Первый час боли не было, но сейчас она пришла, и маленький шприц, который в него всадил анестезиолог, не слишком помог. Ему, конечно, пообещали перед операцией большой шприц, который, по их словам, обезболит всю руку. Один хирург, утверждавший, что он хирург-ручник, заходил к нему и во всех красках расписал, на что сегодня способна микрохирургия, сказал, что его палец уже прибыл в больницу и что срез настолько чистый и красивый, что когда палец воссоединится со своим законным владельцем, нервные окончания начнут срастаться, и он уже через пару месяцев сможет использовать палец для разных вещей. Он, конечно, шутил ради благой цели, но Франк сейчас был не в настроении для подобного рода чуши. И он прервал хирурга вопросом о том, сколько времени понадобится для пришивания пальца и когда он сможет вернуться на работу. Хирург ответил, что сама операция займет несколько часов, и Франк, к удивлению врача, посмотрел на часы и глухо, но отчетливо выругался. Дверь открылась, и Франк поднял голову. Он надеялся, что пришел анестезиолог, потому что сейчас у него сильно стучало не только в руке, но и в теле, и в голове. Но вошедший не был одет ни в белое, ни в зеленое, Это был высокий худой мужчина в сером костюме. «Понтиус», — сказал Франк. «Привет, Арильд. Просто хотел посмотреть, как у тебя дела». Франк зажмурил один глаз, как будто так ему будет проще понять, какое дело привело к нему начальника полиции. Парр уселся на койку рядом с Франком и кивнул на перевязанную руку. «Болит?» «Переживу. Вы охотитесь?» Начальник полиции пожал плечами. «Лофтхус словно испарился. Но мы его найдем. Как думаешь, чего он хотел?» «Хотел?» — фыркнул Франк. «Этого, наверное, никто не знает. Он ведет какой-то запутанный крестовый поход». «Вот именно», — сказал Парр. «Поэтому вопрос в том, когда и где он нанесет следующий удар. Дал ли он тебе хоть какой-нибудь намек на это?» «Намек?» — Франк застонал и согнул руку. «Не знаю, как он мог это сделать». «Ну, вы же, наверное, о чем-то разговаривали?» «Он говорил. У меня был кляп. Он хотел знать, кто был кротом». «Да, я видел». «Ты видел?» «На тех листочках в твоем кабинете. На тех, что не были полностью залиты кровью». «Ты был в моем кабинете?» «Это дело первостепенной важности, Арильд. Парень — серийный убийца. С одной стороны, на нас давит пресса, а теперь еще и горсовет решил вмешаться. С этого момента я буду держать hands-on». «Руку на пульсе». Английский. Франк пожал плечами. «Ну, ладно». «У меня есть вопрос». «Меня сейчас будут оперировать, и мне очень больно, Понтиус. С этим можно подождать?» «Нет. Сонни Лофтхуса допрашивали по делу об убийстве Эвы Морсонт, но он не сознался. Ему кто-нибудь говорил, что до того, как его волос был найден на месте преступления, мы подозревали мужа убитой, и что у нас практически были доказательства того, что это сделал Ингве Морсонт?» «Понятия не имею. А что?» «Просто хотел знать». Парр положил руку на плечо Франка, и тот почувствовал, как боль устремилась вниз, к кисти. «Но ты сейчас думай о своей операции». «Спасибо, но на самом деле думать-то особо и не о чем». «Да», — сказал Парр, снимая прямоугольные очки. «Особо не о чем». Он начал протирать очки с отсутствующим выражением лица. «Ты просто лежишь и позволяешь всякой всячине происходить с тобой, правда?» «Да», — ответил Франк. «Позволяешь им сшить себя, восстановить твою целостность». Франк сглотнул. «Итак», — Парр снова надел очки. «Ты рассказал ему, кто был кротом?» «Что, это его собственный отец, ты хочешь сказать? Об Лофтхус, он сознался. Да если бы я написал это на бумаге, мальчишка отрезал бы мне голову». «А что ты рассказал ему, Франк?» «Да ничего. А что я мог ему рассказать?» «Вот это мне тоже интересно, Арильд. Мне интересно, почему парень настолько уверен в том, что ты обладаешь информацией, что он не испугался вломиться в твою тюрьму, чтобы ее добыть». «Мальчишка-псих, Понтиус. У всех этих наркоманов рано или поздно наступает психоз, ты ведь знаешь. Крот? Ха, да господи, эта история закончилась вместе с Абом Лофтхусом». «И что ты ему ответил?» «Ну, что ты имеешь в виду?» «Он взял у тебя только палец. Всех остальных он убил. Тебе сохранили жизнь, значит, ты что-то ему дал. Не забывай, я тебя знаю, Арильд». Дверь открылась, и в палату вошли двое в зеленом. «Ну, кто здесь находится в радостном ожидании?» — рассмеялся один из них. Парр поправил очки. «В тебе нет силы, Арильд». Симон шел по улице, и в лицо ему с фьорда дул морской бриз. Он перешел набережную Акербрюгге и улицу Мункедамсвейен, сжатую после перекрестка домами, и быстро направился в сторону церкви Рюсселёквейен. Около церкви, втиснутой между жилыми домами, Симон остановился. Церковь святого Павла была более застенчивой, чем ее тёзки в других столицах мира. Католическая церковь в протестантской стране. Она неверно сориентирована, на запад, а сверху на фасаде у нее имелся только намек на колокольню. Лестница из трех ступенек, вот и все. Но эта церковь всегда открыта. Однажды поздним вечером, во время кризиса, он уже стоял здесь и раздумывал, надо ли преодолевать эти три ступени. После того, как он все потерял, это был верный шаг, а потом он обрел спасение в Эльсе. Симон поднялся по ступенькам, взялся за медную ручку, открыл тяжелую дверь и вошел внутрь. Он хотел быстро закрыть за собой створку, но жесткие пружины оказали ему сопротивление. Были ли они такими же жесткими в прошлый раз? Он не помнил. Он был слишком пьян. Симон отпустил дверь, и та начала скользить у него за спиной, преодолевая сантиметр за сантиметром. Но он помнил запах. Чужой, экзотический, атмосферу и духовность. Магию и мистику, гадалок и парк развлечений. Эльсе нравилось католичество. Не столько этика, сколько эстетика. Она объяснила Симону, что все в помещении церкви, даже самые практические вещи, вроде камня стен, строительного раствора или стеклянных окон, имело символическое религиозное значение, иногда доходящее до комичного. И все же у этой наивной символики был вес, подтекст, исторический контекст. Ведь так много думающих людей были убеждены, что от всего этого нельзя отмахнуться. В узком, скромно украшенном помещении, выкрашенном в белый цвет, стояли ряды скамеек, ведущие к алтарю, над которым на кресте висел Иисус. Поражение как символ победы. У стены слева на полпути к алтарю находилась исповедальня. В нее вели два входа. Один был закрыт большой занавесью, как кабинка для моментальных фотографий. Когда он пришел сюда той ночью, то не понял, какой из входов предназначается для кающихся грешников. Но его затуманенный алкоголем мозг установил путем дедукции, что раз священник не должен видеть грешника, следовательно, ему нужно находиться в кабинке для фотографий. И он ввалился в незанавешенную половину и начал говорить в перфорированную деревяшку, разделявшую две части. Покаялся в грехах, слишком громким голосом. Симон надеялся и одновременно не надеялся, что там, на другой половине, сидит кто-нибудь или что кто-нибудь, кто угодно, слышит его и хочет сделать то, что требуется. Даровать ему прощение. Или приговор. Что угодно, только не тот удушающий вакуум, в котором он находился наедине с самим собой и своими поступками. Ни того, ни другого не случилось. И на следующее утро он проснулся и с удивлением обнаружил, что голова не болит, а жизнь продолжается, будто ничего и не произошло, и что никому нет до него дела. После этого он ни разу не был внутри церкви. Марта Лиан стояла у алтаря рядом с властно жестикулирующей женщиной в элегантном костюме с короткой стрижкой, какие носят дамы после 50 в надежде, что у них с лица сотрется несколько лет. Женщина что-то показывала и рассказывала. До Симона доносились некоторые слова. Цветы, венчание, Андерс и гости. Он подошел почти вплотную, и только тогда Марта Лиан повернулась к нему. Первое, что бросилось ему в глаза, она сильно изменилась с момента их последней встречи. Опустошенная, одинокая, несчастная. «Привет», — без всякого выражения произнесла она. Вторая женщина прекратила говорить. «Прошу прощения за вторжение», — сказал Симон. «Вы ли мне сказали, что я найду вас здесь?» «Надеюсь, не прерываю ничего серьезного. «Нет-нет, это на самом деле мы прямо сейчас планируем свадьбу моего сына с Мартой. Так что если у вас ничего срочного, господин...» «Кефас», — ответил Симон. «И у меня действительно срочный вопрос. Я из полиции». Женщина посмотрела на Марту, приподняв бровь. «Вот что я имею в виду, когда говорю, что ты живешь в действительной действительности, дорогуша». «В которой вы жить не хотите, госпожа». «Простите?» «Полиция и Ила обсудят все с глазу на глаз. Подписка о неразглашении и все такое». Женщина на громких каблуках отошла в сторону, и Симон с Мартой сели на первый ряд скамеек. «Вас видели в автомобиле вместе с Сонни Лофтхусом», — сказал Симон. «Почему вы не рассказали мне об этом?» «Он хотел научиться водить машину», — ответила Марта. «Я отвезла его на парковку, чтобы поучить». «Его сейчас разыскивают по всей стране». «Я смотрю телевизор». «Он говорил или делал что-нибудь, что могло бы указать нам на его местонахождение. Я хочу, чтобы вы очень хорошо подумали, прежде чем ответить». Казалось, Марта хорошо подумала, а потом покачала головой. «Значит, нет. Рассказывал он о своих планах на будущее». «Он хотел научиться водить машину». Симон вздохнул и пригладил волосы. «А вы отдаете себе отчет в том, что рискуете оказаться под следствием, если будете ему помогать или скрывать от нас информацию?» «А с чего бы мне это делать?» Симон молча смотрел на нее. «Скоро она будет невестой. Так почему же она выглядит такой несчастной?» «Ну-ну», — произнес он, поднимаясь. Она продолжала сидеть, глядя в пол. «Только один вопрос», — сказала она. «Да». «Вы тоже считаете его больным убийцей, как и все остальные?» Симон перенес вес тела с одной ноги на другую. «Нет», — ответил он. «Нет?» «Он не болен. Он наказывает людей. Он, так сказать, на пути мести». «Мести за что?» «Разумеется, все дело в его отце. Он был полицейским, и все считали его взяточником». «Вы говорите, он наказывает». Она понизила голос. «А он справедливо наказывает?» Симон пожал плечами. «Я не знаю, но во всяком случае у него есть свои соображения». «Соображения?» «Он навестил начальника тюрьмы прямо на рабочем месте, в его кабинете. Это очень дерзко. Все можно было проделать намного легче и без такого риска, если бы он пришел к Франку домой». «Но?» «Но тогда жена и дети Франка оказались бы на линии огня». «Невинные? Он не трогает невинных?» Симон медленно кивнул. Он заметил, что с ее глазами что-то случилось. Искра. Надежда. Неужели все так просто? Она влюбилась. Симон выпрямился, посмотрел на алтарь со Спасителем на кресте, закрыл глаза, снова открыл их. К черту это! К черту все это! «А знаете, что любил повторять его отец, Аб?» — сказал он, подтягивая брюки. «Он говорил, что время милости прошло, и судный день уже наступил. Но поскольку Мессия запаздывает, работу должны делать мы. Однако никто не может карать, кроме него, Марта. Полиция Осло прогнила, она защищает бандитов. Я думаю, Сонни занимается этим, потому что считает, что должен так поступать ради своего отца, который именно за это и умер. За справедливость. За ту справедливость, что над законом». Вторая женщина стояла около исповедальни и тихо обсуждала что-то со священником. «А как насчет вас?» — спросила Марта. «Меня? Я закон. Поэтому я должен поймать Сонни. Такова жизнь». «А та женщина, Агнета Иверсон, какое преступление она совершила?» «Об этом я не могу вам рассказать». «Я читала, что ее драгоценности были украдены». «Да». Среди них были жемчужные сережки? Вот не знаю. А это важно? Марта покачала головой. Нет, ответила она, не важно. Я подумаю. Может быть, вспомню что-нибудь, что сможет вам помочь. Хорошо, сказал Симон, застегивая куртку. Громкие каблуки приближались к ним. «Вам много о чем надо думать, как я понимаю». Марта бросила на него быстрый взгляд. «Мы еще поговорим, Марта». Когда Симон вышел из церкви, у него зазвонил телефон. Он посмотрел на дисплей. Драминский номер. «Кефас?» «Это Хенрик Вестед, полицейский, расследующий убийство жены судовладельца. Я в отделении кардиологии центральной больницы Бускеруда». Симон уже знал, что сейчас последует. «Лейф Крогнес, свидетель с сердечными проблемами. Они думали, он вне опасности, но...» «Он внезапно скончался», — сказал Симон, вздохнул и сжал переносицу большим и указательным пальцем. «Когда это произошло, он находился в палате один. Вскрытие не покажет ничего странного. А вы звоните потому, что не хотите быть единственным, кто не сможет уснуть сегодня ночью». Вестед не ответил. Симон засунул телефон в карман. Ветер усилился, и он посмотрел на небо между крышами домов. Еще ничего не было видно, но по головной боли он уже знал, что надвигается низкое давление. Мотоцикл, стоявший перед ровером, вот-вот должен был восстать из мертвых. Harley Davidson Heritage Softail, модель 1989 года с большим передним колесом, как ровер и любил. Когда он поступил к роверу, на нем стоял немощный 1340-кубовый двигатель, с которым владелец обращался без той заботы, терпения и понимания, какого требуют Харлей, в отличие от своих более покладистых японских собратьев. Ровер поменял коренной подшипник, шатунный подшипник, поршневые кольца и расшатавшиеся клапана, после чего осталось сделать совсем немного, чтобы превратить мотоцикл в 1700-кубовый со 119 лошадиными силами на заднем колесе, где раньше было всего 43. Ровер вытер масло с руки, на которой была вытатуирована церковь, и заметил, что освещение изменилось. Сначала он подумал, что наступила облачность, как и обещал прогноз погоды. Но, подняв голову, он увидел тень и силуэт человека, стоявшего в открытых дверях автомастерской. «Да!» — прокричал ровер, продолжая вытираться. Человек направился в его сторону. Беззвучно, как дикий зверь. Ровер знал, что ближайшее оружие находится так далеко, что он не успеет до него добраться. И что так и будет. Он завязал с той жизнью. Это полный бред, что трудно не взяться за старое, выйдя из тюрьмы. Надо просто захотеть. Вот так просто. Если хочешь, то получится. Но если это желание всего лишь самообман, средство утешения, ты уже на второй день снова окажешься в канаве. Человек подошел на такое расстояние, что ровер мог разглядеть черты его лица. «Но это же... Привет, ровер!» Это был он. Он держал в руках позолоченную визитку с надписью «Мотоциклетная мастерская ровера». «Адрес правильный. Ты говорил, что можешь достать мне УЗИ». Ровер продолжал вытирать руки, не отводя от него глаз. Он читал газеты и видел его фотографию по телевизору. И то, что он сейчас видел перед собой, было не парнем из камеры гостюрьмы, а его собственным будущим, таким, каким он его себе рисовал. «Ты поймал Нестора», — сказал ровер, проводя тряпкой между пальцами. Парень не ответил. Ровер покачал головой. «Это значит, что за тобой охотится не только полиция, но и близнец». «Я знаю, что я в беде», — сказал парень. «Я могу идти прямо сейчас, если хочешь». Прощение. Надежда. Чистый лист. Новый шанс. Большинство все портили, продолжая совершать одни и те же идиотские ошибки всю жизнь, всегда находя предлог все испортить. Они сами не знали того, что проиграли, еще не начав. Ну, во всяком случае, делали вид, что не знают, потому что не хотели знать. Но Ровер хотел. В эту ловушку он не попадется. Теперь он стал сильнее, умнее. Но понятно, что если хочешь жить с поднятой головой, всегда существует риск упасть. «Давай закроем двери в гараж», — сказал Ровер. «Кажется, будет дождь».